Я нашёл торговый автомат и купил чай и яблочный сок. Не знаю, в порядке я или нет, но чай должен изгнать из меня всех демонов. Но когда я вернулся к скамейке, на которой мы недавно сидели, Рикки там не было. Подумав, что она решила поиграть со мной в прятки, я осмотрелся. Поблизости её не было. Хм, и куда она делась? Опять пошла в особняк велосипедов. Сил идти туда во второй раз у меня не было, и я решил сесть на скамейку. Выполнив задуманное, я нашёл на ней листок бумаги. «Я ушла в мир демонов. Скоро буду». Почерк я узнал по нашим послешкольным занятиям. Писала Рикка. «Ушла в мир демонов?» Сдается мне, она все-таки пошла в этот дом с привидениями. Я остался ждать ее на скамейке, попивая чай. Когда она не вернулась после 20 минут отсутствия, я начал беспокоиться. «Странно. Можешь позвонить ей?» Я достал из кармана мобильник и открыл список контактов. Набрав номер Рикки, я получил сообщение типа «абонент не абонент». На второй раз из трубки донеслось то же самое. «Мой телефон сеть видит, но видит ли её телефон Рикки?» Третья попытка тоже не увенчалась успехом. Вот теперь я очень сильно беспокоюсь. Пошла в мир демонов. Где это? Куда, чёрт побери, она пошла? Раз уж до неё дозвониться не получалось, я решил набрать Ишики. Тот снял трубку на пятом гудке. «Привет, это я. Слушай, прости, что беспокою, но ты Рикку нигде не видел? Она ещё недавно тут была». «Так она ж сам заблудилась? Хм, мы не видели её с тех пор, как все разошлись. А, народ!» В трубке послышались голоса парней, подтверждавших его слова. «Да, мы её не видели». «Ну, прости, что побеспокоил. Если увидишь её, позвони мне. Спасибо». «Ага, так и сделаю». Положив трубку, я попробовал собраться с мыслями. Они уже были готовы покинуть меня. Куда она могла пойти, оставив такую записку? Я бродил вокруг скамейки, погрузившись в раздумья, из которых меня вывел чей-то голос. «В чём дело? Ты как-то странно ходишь». Это была не Бутани. «А, не Бутани. Почему ты одна?» «Подруги захотели прокатиться на американских горках, а я решила их поснимать. Вон они, смотри». «Структура реплики, конечно, не совсем правильная, но я тебя понял». Ответив, я посмотрел туда, куда она показывала. Действительно, вагонщик забирался на самый верх аттракциона. «Мне показалось, что отсюда будет лучше всего снимать. Я плохо переношу американские горки, вот решила стать фотографом. А ты почему один? Я думала, ты с Таканаши-сан». «Ну, Рикка недавно ушла и не вернулась». «Не вернулась?» Небутани посмотрела на меня с недоумением. Я хотел объяснить ей ситуацию получше, но не придумал как. Я не хотел об этом думать, но... Но если её украли, всему конец. Я не мог ничего с собой поделать. Ситуация меня очень беспокоила. Она оставила записку, и сначала я не волновался, но... Теперь я очень волнуюсь. Я пытаюсь понять, куда она могла пойти. Я показал Небутани записку Рикки. «Это точно синдром восьмиклассника». Выражение лица Небутани сменилось на диаметрально противоположное. Ненависть. Ну, а она-то, конечно, так и будет реагировать. Пока я злился на самого себя за то, что показал Небутани эту записку, она достала мобильник и заговорила с кем-то совсем другим тоном. «А, Чинацо, прости, тут такое дело. Я не смогу вас сфоткать». «Да, небольшое поручение. Но барбекю точно будем жарить вместе. Да, пока». «А? Что ты делаешь?» «В смысле? Я же должна помочь тебе найти её». Я подумал, что случилось чудо. Я буду искать Рикку вместе с Небутани? То есть, простите, я буду искать человека с синдромом восьмиклассника вдвоём с человеком, который ненавидит таких людей? Как же это глупо звучит. «Ты же знаешь, я староста. Я должна искать её, пусть даже она никогда не излечится. Я делаю это без всяких раздумий. Понял? Понял?» Думаю, взгляд у меня был странный. Да любой, кто слышал бы весь этот разговор, был бы поражён так же, как и я. «Знаешь, то, что ты сказала, ну, тогда ещё не выветрилось у меня из головы. Небутани, почему ты ненавидишь синдром восьмиклассника?» «Я не могу ответить на этот вопрос прямо сейчас». «Ну да, В принципе, она может ненавидеть его просто так. Как-то невежливо было задавать ей такой вопрос после того, как она согласилась помочь мне искать Рикку. «Прости, у тебя к таким людям, похоже, свое отношение. Вот я и помню это до сих пор. Спасибо за помощь, а теперь пойдем искать». После того, как я это сказал, Небута не задумалась. Поглаживая свою челку, она спросила. «Слушай, я задам тебе диаметрально противоположный вопрос. Почему ты защищаешь тех, у кого синдром восьмиклассника? Разве тебе не хочется, чтобы прежний ты умер в агонии?» Она подкинула мне нелегкий вопрос. «Защищаю, да? Ну, я не думаю, что это такая уж веселая болезнь, но мне просто хотелось защищать Рикку, уж не знаю почему. Но не сам синдром восьмиклассника. Как же сложно это объяснить». «Я не собираюсь защищать синдром восьмиклассника как болезнь, но это же не значит, что я должен его ненавидеть. Да, иногда я хочу, чтобы прежний я умер, но еще я хочу извиниться перед всеми людьми, которым когда-либо мешал». «Но и почему ты тогда балуешь Таканаши-сан? Ты же мне сказал, что она быстро вылечится. А она только что убежала от реального мира в воображаемый. И хоть я не знаю, почему и когда она убежала, мне кажется, что так все и есть». В том, что она делает, нет смысла. Нет смысла. Эти слова глубоко запали мне в мозг. Я не думаю, что баловал Рикку. Может, она использует это как способ уйти от чего-то? С завтрашнего дня я буду с ней серьезен. Я не знаю, почему она заболела синдромом восьмиклассника, но знаю, что ей кажется, будто она обладает какими-то способностями. Или она думает, что овладеет ими позже? Ах. Без особого интереса протянула Небутани. «Вот как. Если ты так думаешь о синдроме восьмиклассника, то ты просто нечто. Способности и все такое? Нет, я этого не понимаю. Хотя, та футболка тьмы – штука довольно интересная». «Нет, вовсе нет. И как мы перешли к теме, которая может заставить меня умереть от стыда? Еще, как ты узнала?» Она из-под рубашки просвечивает. Все и так ее уже видели. «Нет, это ложь. Кошмар какой». «Слушай, ты ведь тоже это знаешь. Синдром восьмиклассника нужно лечить. Как только у человека появятся характерные мысли, его нужно срочно лечить, чтобы их больше не возникало. Мы избавим их от темных пятен на истории, а взамен они получат много светлых». «Светлых. Вот после этих слов я почти уверен, но все же... У тебя тоже был синдром восьмиклассника?» «А? Вот дерьмо». 5 секунд назад ситуация полностью вышла из-под моего контроля. Ее ответ ударил по мне, как взрывная волна от атомной бомбы. Обычные Небутани-сан, нашей старосты, королевы класса, которую я почитал, больше не было. Я чувствовал, что наружу выходит ее садистская сторона. «А, значит, ты хочешь умереть мучительной смертью, а? Ну что ж, сейчас узнаем, насколько мучительной я смогу ее сделать». И какую же страницу из твоей темной тетради мне зачитать? Может, 5-ю главу, в которой были темные стихи? Это ведь была вершина твоей болезни, да? Черт, прекрати! Королева класса, прости! Я извинялся перед погибшей, провалившейся в преисподнюю и ставшей демоном тьмы старостой. Она очень умно продумывает, о чем нужно говорить. Что еще я мог сказать? Королева класса, значит? Со вздохом повторила Небутани. Похоже, упоминание этого прозвища ее поразило. Она решила оставить меня в покое и повернулась ко мне лицом. «Я говорю это только ради твоего же блага. Не пойми меня неправильно. Но таких штук, как дурного глаза, у меня не было». «Я уже понял. Но у меня тоже не было дурного глаза. Хоть и страдал от синдрома восьмиклассника». «О, вот как. Значит, и у тебя этот синдром одно время был». «Ничего себе». Нет, я удивляюсь не тому, что она им болела, а тому, что я сам об этом догадался. Судя по твоему ответу, моя шутка упала в растяжку. «Ты в каком веке родилась?» «Упала в растяжку». Сколько ж значений у этой фразы? «Упала в растяжку». Сколько ж этой фразе лет? Кто-нибудь объясните мне ее смысл? Пока я проклинал Небутани, она добавила. «Хоть в безумие впадай, честное слово!» Опять переместила нас во времени. Не знаю почему, но впредь она была серьезна. В то время я не прилагала никаких усилий к тому, чтобы излечиться. Меня не волновали ни мои друзья, ни школьные кружки, ни что-либо такое еще. Единственным человеком, который меня понимал, была Шичимия. Но сейчас все по-другому. Сейчас ты портишь Таканаши-сан. И она тоже не собирается излечиваться. Я думаю, она просто боится. Думаю, нас можно сравнить, но мы разные. В общем, забудем об этом. Нам нужно ее найти, как бы мне это ни нравилось. Но я так легко не отступлю. Небута не сказала, что не предпринимала никаких усилий к тому, чтобы вылечиться. Я не уверен, что она имела в виду, но можно покопаться в собственном прошлом. Вот почему она ненавидит людей с синдромом восьмиклассника. А вот как, по ее мнению, она себя чувствует. Я продолжил наш разговор, заострив внимание на том, что мы не такие уж и разные. Вот так? В принципе, сам я тоже не прилагал никаких усилий. Хотя сейчас я прилагаю много усилий к тому, чтобы избавиться от своего темного прошлого. Знаете, наткнуться на меня мог кто угодно. Но я рад, что это сделала именно Небутани. Человек с похожим на мое прошлым. Ну, в чем-то похожим. Она человек сочувствующий, как и я. Правда, я не уверен, что она сочувствует тем, кто болеет синдромом восьмиклассника прямо сейчас. А? Ладно, давай отвлечемся. Что мы будем делать? Позовем еще кого-нибудь на помощь? А? А как? Если я скажу Чинацу, то все сразу узнают. Ну как? Я, конечно, хочу, чтобы кто-то помог, но... Не хочу, чтобы беспокоился весь класс. Нерешительно ответил я. А тебе слухи тоже ходили, да? Ну, Таканаши-сан, наша одноклассница. Если ты еще не забыл. Если мы быстро найдем ее, все будет в порядке. Ты кажешься подавленным. Это необычное для тебя состояние. Тогда я точно позову всех на помощь. А Цукумо-сенсей мы ничего не скажем. Небута не была как лучшей королевой класса, так и лучшей старостой из всех, кого я знал. Тяжело ей, наверное, приходится. В моей голове промелькнули ее недавние слова. «Спасибо. Я рассчитываю на тебя. Если найдешь ее, прошу, сразу скажи мне». Воскликнул я и побежал туда, где стояли велосипеды. До меня донеслись слова Небутани. «Да, так и сделаю. И пока я не забыла, это прозвище, королева класса, меня очень удивило. В хорошем смысле».